доверив всего себя думам о Егорке. Из гостиной доносится смех и голос Агнеса. В темноте он особенно отчетлив. «О, да как же мы красивы! А как зовут нас? Какой мы породы? Кто мы такие?» Потом наступает неожиданная тишина. Минута тишины. Большая минута тишины. Открылась дверь. Агнеса. Она вошла едва слышно. «Как этот военный проник к вам в дом?» спросила она. «Каким образом?» Он молчал. Все, что смутно роилось в нем все эти дни, все, что мучило и давило, сейчас вдруг поднялось и встревожило. «Он тебе известен?» Прошла вечность, прежде чем она разомкнула уста. «Он был, когда забирали Поливанова», — сказала она. «Его нельзя не запомнить. Молодые седины». За полночь, проводив Агнесу Ксаверьевну, старший Репнин вернулся на Черную речку. Дом спал, только Елена бодрствовала. «Входи, Патрокл», — сказала Елена, заслышав шаги рядом с дверью. Но Илья не вошел. В конце концов, дверь не мешала произнести то, что он хотел произнести. «Этот твой Кокарев был с обыском у Агнесы Ксаверьевны и увез на шпалерную Поливанова», — сказал старший Репнин. Он слышал, как Елена вздохнула и медленно захлопнула книгу. «Ну и что ж», — сказала она. Он выдержал паузу. «Я говорю, твой Кокарев — чекист». Он видел, как задрожало в комнате пламя свечи. «Это все, что ты хотел сказать?» Илья Алексеевич едва достиг своей комнаты, когда в столовой застучали частые, быстро удаляющиеся шаги Елены, и хлопнула входная дверь. Старший Репнин выбежал во двор, отодвинув тяжелый деревянный засов в ворот. Путь через дом к парадной двери был бы длиннее. Выглянул на улицу. Ему почудилось, что он приметил Елену, перебегающую дорогу. Потом ее тень на дороге. Видно, над ее головой ветер тряс фонарь. Длинная и печальная вздрогнула. «Ленушка! Елена!» Налетел ветер и медленно растер голос на голых камнях вместе со скупой пригоршней снега. Илья стоял у распахнутых ворот без пальто, в ночных туфлях, простоволосый, всматриваясь в дальний конец улицы, туда, где ветер грозил пустым кулаком уличного фонаря, невысокому питерскому небу. Вот она, беда, уже пошла в атаку на дом Репниных. А в сознании Елены жили слова Патрокла. Надо было очень хорошо знать Елену, чтобы обращаться к этим словам. Всю дорогу, пока она мчалась в тот конец города, ее знобило. На сердце наплывали тоскливые туманы, и было непередаваемо горько, что Патрокл мог подумать о Кокареве так худо, что семейный праздник, начатый светло, закончился так нескладно, что было, наконец, что-то зловещее даже в облике мангусты, которая сейчас бегает по дому. Елена была у дома Кокарева, когда уже расцвело. Она безбоязненно позвонила, но на звонок не отозвались. Только теперь Елена вспомнила, что мать Василия накануне уехала в Кувшиново за мукой и пробудет там два дня. Она позвонила еще и еще. Нет ответа. Быть может, Василий ушел от Репниных в Смольный, а, возможно, так уснул, что ничего сейчас не слышал. Она набралась терпения и позвонила в третий раз. Позвонила настойчиво. В доме было тихо. Она уже пошла прочь, бесконечно усталая и сникшая, когда услышала, как открылась дверь. В дверях стоял Василий, в шинели, без сапог, белый вихор вздыблен —